Сумасшедший лев. По воспоминаниям современников, в говорильне не раз раздавался гневный рев сумасшедшего льва. Так прозвали Льва Голицына, знаменитого винодела Краснобая и Кутилу, прекрасные вина которого с удовольствием пила вся Россия. Он держал на Тверской, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое, натуральное вино по 25 копеек за бутылку, стремясь приучить народ к хорошему вину. Именно он наладил в России производство собственных игристых вин, конкурировавших со знаменитым французским шампанским. По словам известного московского репортера Владимира Гелеровского, Льва Голицына любили в России и недолюбливали в английском клубе за его резкие нецензурные речи, но он никого не боялся. Извозчики звали его «диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали его «Аслан Дели» — «сумасшедший лев». Именно из его уст в говорильне впервые прозвучал лозунг «Долой самодержавие», впоследствии присвоенный большевиками. Кроме того, он никогда не расставался с большой горской папахой. Рассказывали, что в молодости, воюя на Кавказе, Голицын уговорил добровольно сдаться одного свирепого горца. Горца по настоянию князя помиловали, и в благодарность он подарил князю свою папаху, сказав, что та принесет ему большое счастье. Во все времена князь слыл неудобным человеком. Говорят, что Лев Сергеевич мог запросто сказать Николаю II нечто вроде «Род наш вообще-то древнее Романовых, ну да уж ладно, царствуй». Он считал чиновников людьми не 20 века, а 20 числа. Он гордился тем, что наградами и чинами не посрамлен. В то же время он сделал для Российской империи столько, что этого хватило бы на много жизней. В юности Лев Голицын решил посвятить свою жизнь правоведению. Учился в Сорбонне на факультете государственного и римского права. Перед молодым князем открывалась блестящая карьера, но вмешался его величество случай. Встреча с красавицей Надеждой Захаровной, женой помещика Засецкого и дочерью керченского градоначальника, князя Херкиулидзе, полностью изменила жизнь влюбленного князя. Князь страстно влюбился в замужнюю женщину, да еще и с детьми, и добился взаимности. Ветреная красавица бросила мужа и ушла к Голицыну, родив ему двух дочерей. Незаконная связь с чужой женой закрыла перед молодым князем возможность карьеры. На преподавательской карьере пришлось поставить крест. Большую часть времени князь со своей молодой возлюбленной проводил за границей или посещал имение ее отца, генерала Херхиулидзе. Находилось оно в Крыму, близ Судака, и называлось «Парадис», то есть «Рай». Сегодня мы знаем его под именем «Нового света». Лев Сергеевич был настолько очарован этим местом, что оставил карьеру юриста для того, чтобы посвятить себя новому для Российской империи делу — созданию новых вин. Новое занятие так увлекло князя, что уже в 1890 году Голицын становится главным виноделом царя, а по сути главным мастером виноделия Российской империи. Вскоре его вина составили конкуренцию зарубежным, причем их качество вынуждена была признать Европа. В 1892 году французские специалисты Порте и Рюйсен в книге «Вина России» писали, что новостью, пришедшей винодельческую конкуренцию, было то, что Россия вошла сюда огромными шагами и шагами хозяина. Под руководством Льва Сергеевича в 1894 году началось строительство главного массандровского подвала для выдержки вин, ставшего лучшим в России. Вскоре продукция массандры была признана в Европе. Звездный час Голицына наступил в 1900 году. На Всемирной выставке в Париже давали торжественный обед в честь знаменитого винодела графа Шандона. Говорили много разных слов, но вот встал сам граф, поднял бокал золотистым напитком и в ответном слове, в числе прочего, сказал, что вино столь высокого качества может производиться единственно во Франции. Но тут на другом конце стола раздался ракочущий голос. «Я весьма благодарен вам, граф, но это вино сделано не во Франции, а в моем имении в Крыму». Это был Лев Голицын. Его игристое вино, шампанское, получило на той выставке гран-при, было признано лучшим в мире, естественно, было подано на торжественном обеде, а граф Шандон, по самонадеянности, не удосужился навести справки. По иронии судьбы, чем лучше шли дела Голицына на винном поприще, тем хуже становилась его семейная жизнь. После 5 лет совместной жизни возлюбленные со скандалом расстались, поделив между собой дочерей. Царь присвоил его 2 дочерям, рожденным в гражданском браке, Софье и Надежде, фамилию Голицыны. В 1883 году Голицын женится в Москве на графине Орловой Денисовой, с которой приезжает в Новый Свет и проживет с ней до ее смерти в 1909 году. Рассказывают, что последние годы жизни Лев Сергеевич, потратив все свое немалое состояние на создание новых вин, провел в бедности и умер в Феодосии от крупозного воспаления легких 26 декабря 1915 года. Он был похоронен вместе с женой в специально построенном склепе среди виноградников Нового Света. По словам крестницы князя Градецкой Маклаковой, после революции прах Льва Сергеевича был выброшен из склепа в балку, и татары, которые его очень любили и почитали, собрали все, что могли, и захоронили. По другой версии, прах Голицына перезахоронили верные люди, чтобы над его памятью никто не надругался. Где именно, этого сегодня не знает никто. Революция 1917 года снесла все созданное талантливым князем-виноделом. Одна за другой следовали конфискации и грабежи то войсками, то милицией, то просто бандитами. Огромная коллекция антиквариата, собранная Голицыным, была разворована. Его статуя, изваянная великим скульптором Паоло Трубецким и установленная у входа в подвалы, бесследно исчезла, а само имя Льва Голицына, поэта и профессора крымских вин, попало под жесточайший запрет. Советское государство инкриминировало князю Голицыну 3 страшных греха. Первый, он был главным виноделом и производил вино для буржуазии. Второй, он производил вино коронационное для Николая II. Третий, свой завод «Новый Свет» он подарил царю. Несколько лет назад в крымских газетах появилось небольшое сообщение о том, что виноделам Массандры после многолетних трудов удалось восстановить один из шедевров великого винодела князя Льва Сергеевича Голицына — десертное вино, которому он дал свое имя «Седьмое небо Голицына».